на 3-4 месяца. Однако это не дает права думать, что наше отсутствие по истечении этого срока будет означать нашу гибель. Необходимо помнить, что мы располагаем охотничьим снаряжением, будем пользоваться продуктами охоты, и что, возможно, создадутся условия, не предусмотренные планом, которые могут задержать нас на значительно более долгий срок. В этом случае у вас не должно быть оснований терять надежду на хорошее окончание нашего предприятия и добрую встречу. Не имея возможности предусмотреть всех случайностей вашей будущей жизни в мое отсутствие, прошу вас каждый раз руководствоваться создавшимися условиями и приобретенным вами опытом, учитывая ваше здоровье и интерес экспедиции. В надежде на счастливую встречу. База экспедиции. 22 апреля 1931 года. Георгий Ушаков, начальник экспедиции. Во второй половине дня 23 апреля мы распрощались с Ходовым и пустились в поход. Через час, пересекая Средний остров, мы еще видели наш домик. Вася взобрался на мачту флюгера и махал нам на прощание, по-видимому, своей шапкой. Мы ответили на его прощальное приветствие и пустили упряжки. База скрылась за возвышенностью острова. Около полуночи разбили лагерь в 25 километрах от дома. Острова Седова давно потерялись из виду. Ледяное поле только на севере замыкалось куполообразной возвышенностью, да на северо-востоке упиралось в мыс Серпа и Молота. По всем остальным направлениям ничего не нарушало ровной линии горизонта. На безоблачном синем небе ярко светило полуночное солнце. Рафинадом голубел снег. Метались сине-фиолетовые тени собак. Ширь казалась бесконечной. Дышалось удивительно легко. Лагерь разбили у подошвы одинокого айсберга. Приливно-отливная трещина, опоясавшая ледяную глыбу, показала, что айсберг стоит на мели, а его очертания говорили о том, что остановился он здесь много лет назад. За это время он успел расколоться пополам, и кромки и трещины обтаяли и округлились. Сугроб у его подножия напоминал толстое одеяло на ногах зябнущего старика. Но и в старости айсберг оставался величественным. Наша палатка рядом с ледяной махиной казалась не больше собачьей конуры перед многоэтажным домом. На этот раз после распряжки собаки не спешат свернуться в мохнатые клубки и прикрыть пушистыми хвостами сложенный в пучок лапы и нос. Некоторые лежат на животе, положив головы на передние лапы, а большинство отдыхает на боку, вытянув все четыре лапы. Мороз не тревожит их, хотя он довольно сильный. Да и нас мороз теперь уже мало беспокоит. Удивительно, как не одинаково воспринимается одна и та же температура в различное время года и при разных сопутствующих условиях погоды. Москвич греется на солнышке и радуется теплу, когда весной термометр показывает 7-8 градусов Цельсия выше нуля. При той же самой температуре осенью он зябнет, кутается и ворчит. Накануне полярной ночи, в пору туманов и сырости, мы изрядно мерзли уже при 15-градусном холоде, а минус 25 градусов Цельсия считали крепким морозом. Прошло несколько недель, начались зимние поездки. Столбик спирта в термометре чаще и чаще пробирался к 40. Теперь мы сухой 25-градусный мороз воспринимали уже как благодать, как ласку Арктики. Это приштили. Во время метели хуже. Мы одинаково мерзли при 25 и при 35-градусных морозах. Взглянув на термометр, мы нередко мечтали, чтобы 40-градусный мороз, но только без ветра, пришел на смену 20-градусному с метелью. Повышенная влажность, туман и особенно ветер способствуют усиленной теплоотдаче тела, делают более ощутимый мороз. Немалую роль играет и длительность пребывания на морозе. Одно дело пробыть на нем час или день и вернуться в теплое помещение, и другое – переносить его в течение недель, изо дня в день, из часа в час, и при этом спать на снегу, раздеваться и одеваться на холоде, только 2-3 раза в сутки иметь возможность погреть у примуса руки во время приготовления пищи. Привыкнуть к сильному морозу нельзя. Можно только научиться стойко переносить его, уметь сопротивляться, воспринимать его как нормальное, обязательное и длительное, но все же приходящее явление. Часто это трудно, иногда мучительно, но всегда, как и всякая борьба, это развивает волю, чувство сопротивления и сознание собственной силы. Иногда нам казалось, что мороз достиг мыслимого предела. Замерзла земля, застыл воздух, окоченело все живое. Но ты идешь и идешь вперед, все ближе к цели, и все силы природы не в состоянии остановить тебя. И тогда из груди сам собой вырывается возглас: «Ух, хорошо!» Таких морозов мы теперь не увидим до следующей зимы. Однако одеты мы пока что, как и прежде, по-зимнему. Поверх бумажного белья меховые пыжиковые брюки мехом внутрь. Далее фланелевая рубашка, толстый шерстяной свитер и меховая рубашка. Последняя тоже внутрь мехом. Брюки и рубашки покрыты шелковой прорезиненной материей, которая хорошо защищает от ветра и сырости. Верхней одеждой Урванцеву и Журавлеву служат длинные ненецкие малицы, а мне — эскимосская кухлянка, доходящая до колен. На ногах у нас шерстяные носки, меховые оленьи чулки и пимы из оленьих лап,